Началась новая жизнь. Геннадия трудно было узнать. Он изменился не только внешне, но заметно было по его прическе и одежде. Господь менял его внутри. Он стал приветливо здороваться со своими соседями, устроился вместе с Русланом на работу в строительную организацию, отремонтировал свою квартиру, купил новую мебель и посуду. С помощью Нины его бывшая берлога засияла чистотой и уютом. Теперь он сам помогал тете Любе в чем мог, и она по-прежнему готовила ему и стирала. Каждый вторник и четверг он, Нина и Руслан ходили на занятия по изучению Библии, по пятницам на молитвенные собрания, а в воскресенье на утренние и вечерние богослужения в церкви. Прошлая грязь отстала от него полностью, и они все готовились принять святое водное крещение по вере и по Слову Божьему. У Геннадия появились новые друзья, верующие молодые люди, с которыми ему было интересно. Старые дружки перестали звонить в дверь его квартиры, считая, что у Генки и Руслана не все в порядке с головой. По субботним вечерам Геннадий и их новые друзья собирались у Руслана и Нины, где за чашкой чая велись интересные беседы. Пастор со своей женой тоже были частыми гостями на этих общениях. Слово Божье потихоньку открывалось новообращенным верующим, которые потянулись к Богу всей душой. Был субботний вечер, и Геннадий собирался к Руслану и Нине на общение. Он, как всегда, стал приглашать тетю Любу, но она сказала, что пойдет в следующий раз, а потом добавила, что лучше бы Геннадий пригласил туда свою бывшую жену Лену. У Геннадия стало тяжело на сердце. Сейчас он своими трезвыми мозгами ясно осознавал, какую ошибку он допустил в своей жизни. Его детей воспитывает чужой человек, и они даже не знают, что он их родной отец. Он слышал, что Лена с мужем собираются переехать в Москву, где им предлагают работу. Он решил попросить Нину сходить к Лене и договориться с ней о встрече с ним, а мысленно опять обратился к своему Иисусу, без которого он ничего не хотел делать. С этими молитвенными раздумьями он сел в городской автобус, который был почти пустой. На очередной остановке в автобус села молодая женщина. Геннадий не сразу узнал ее. Это была его бывшая жена Лена, которая изменила свою внешность с помощью новой прически и другого стиля одежды. Геннадий не ожидал, что Господь так быстро ответит на его молитву и мысленно поблагодарил его, прося благословения. Лена была одна, и Геннадий решился поговорить с ней. Он поздоровался и попросил разрешения сесть рядом. Лена тоже сначала не узнала его, так как он изменился. Она с удивлением заметила, что Геннадий трезвый и прилично одет, и решила, что у него появилась женщина, и он старается ей нравиться, как когда-то ей. «Лена», – начал с волнением Геннадий, – «я слышал, что ты переезжаешь с детьми и со своим мужем в Москву, это правда?» «Да», – ответила она. «Мужу предлагают там хорошую работу, да и вообще он считает, что нам лучше уехать». «А что с тобой случилось? Я тебя сразу не узнала. Ты очень изменился и стал похож на нормального человека». «Дело в том, Лена, что теперь в моем сердце живет Иисус, и Он помог мне избавиться от всего плохого, что было в моей жизни. Я прошу тебя, прости меня. Я так много причинил тебе неприятностей. И я хочу, чтобы ты знала, что он и тебя любит, и хочет спасти твою душу». «Понятно», — уныло перебила его Лена. «Из одной крайности ты кинулся в другую. Ну ладно, будь здоров. Мне на следующей остановке выходить». Геннадий вздохнул и взял Лену за руку. Она тут же отстранилась с отчуждением, глядя на него. Но он удержал ее руку в своей. «Лена», — спросил Геннадий, «а как твой новый муж относится к нашим детям?» «Надо было раньше об этом думать. И вообще, это не твое дело, понял?» «Ты ошибаешься, Лена. Это мое дело, так как это мои дети, и они носят мою фамилию. И я от них не отказывался, и по закону ты не имеешь права увозить их на другое место жительства без моего согласия». Лена злобно посмотрела на него, вырвала свою руку и пошла к выходу. Через несколько минут автобус остановился, и она, не оглядываясь, вышла из него. Автобус тронулся. Геннадий оглянулся и увидел, что Лена вытирает слезы. Он подумал, что она не очень похожа на счастливую в браке женщину, и решил усиленно молиться, чтобы Господь примирил их, а самое главное, чтобы она спасла свою душу. Печальный друг судьбой избитый, послушай, я спою тебе, как человек людьми забытый находит счастье в борьбе. В минуту горя и тебя друзья оставили, ушли, и ты один, как путник на дороге. Не падай в небо, посмотри, не падай в небо, посмотри. Там в небесах тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и помогать тебе готов. Молись, молитва веры крылья, чтоб улететь от суетных тревог. Молись в день радушный и в час бессилия, твою молитву слышит Бог. Руслан и Нина ждали его и тут же начали рассказывать о событиях, которые произошли у них сегодня. Утром им позвонила мать Руслана, Гульнара Рамилевна, и сказала, что хочет взять Зерочку на выходные дни. Попросила быстро одеть ребенка, так как они через 20 минут будут у них. Родители Руслана были нечастыми гостями в семье своего единственного сына, так как не могли свыкнуться с тем, что Руслан женился на русской девушке, да еще сироте, без рода, как они говорили, и племени. Нина всячески пыталась наладить с ними контакт, приглашала в гости, делала подарки. Но властная свекровь смотрела на невестку свысока и держалась с ней всегда холодно и отчужденно. Того же она требовала и от своего мужа, который внутри себя уже смирился с Ниной, но во избежание семейных сцен подражал супруге. Нина быстро накрыла стол, ожидая родителей мужа и надеясь, что они вместе попьют чай и пообщаются. После обращения к Богу ее жизнь очень изменилась. сердце была постоянная радость от всего, что окружало ее. Руслан бросил пить и курить, не говоря уже о наркотиках. Был с женой ласковый и нежный. В их доме был мир и покой. Она была просто счастлива и бесконечно благодарна Иисусу за то, что Он так любит их и изменил Руслана. Только вот отношения с родителями мужа немного омрачали эту радость, и она постоянно приносила эту свою печаль в молитве Господу. Мать и отец Руслана отказались пить чай у невестки, как она их не уговаривала. Потом они вдруг заметили, что у сына исчезли его постоянные мешки под глазами и нервозность, и что он стал какой-то спокойный. Мать спросила сына, как его дела и здоровье, но в разговор вмешалась Зерочка. «Бабушка», – радостно сказала внучка, – «у нас дома теперь живет Иисус. Мой папа стал очень хорошим, и он теперь очень меня любит, и маму тоже. Мы вместе ходим в церковь, и я уже умею молиться. Пойдем с нами, и ты тоже станешь хорошая, и не будешь сердиться на мою маму. Иисус и тебя любит, и всех-всех!» Гульнара Рамилевна сильно побледнела и попросила сына все объяснить. Руслан мысленно попросил у Господа помощи и спокойно, с радостной улыбкой, все рассказал своим родителям. С ненавистью, глядя прямо в глаза своей невестки, Гульнара Рамилевна резко и громко сказала: «Мало того, что ты, дрянь безродная, украла у нас сына, так ты его еще и от нашей веры отвратила! Откуда ты взялась на нашу голову? А ты, Руслан, у тебя что, своей головы нет, что ты эту русскую дуру слушаешь? Неужели ты не понимаешь, что все это глупости и позор для тебя и для нас? В старое время тебя бы за это сразу убили!» «Мама, не смей обзывать мою жену!» – перебил Руслан мать. «Голова у меня есть, но просветление в ней началось совсем недавно, и я благодарен Богу за то, что Он помог мне избавиться от всего, что мучило меня долгие годы. Ты ведь сама знаешь, кем я был. Ни один врач и никакое лекарство не помогало. Но Иисус помог мне, слышишь меня? Иисус, которого ты ненавидишь и сама не знаешь за что. Ты называешь позором мою радость и мою надежду. Я сейчас не пью и не курю. Наркотики тоже не существуют для меня. И тебя это не радует? Моя жена, которая плакала долгие годы от меня, сейчас счастлива, хоть ты и ненавидишь ее. Она так надеялась приобрести в тебе мать, которой у нее никогда не было. Но ты сразу оттолкнула ее. А сейчас у нас есть Иисус. У нас есть надежда, и мы ни за что на свете не оставим его и будем молиться, чтобы Господь помиловал тебя и отца, и чтобы вы спасли свои души и отдали ему свои сердца». Гульнара Рамилевна молча выслушала сына и также молча открыла дверь и вышла. Муж с виноватой улыбкой пошел следом. Через 2 часа она опять позвонила и тоном, нетерпящим возражений, сказала сыну: «Если ты не откажешься от своих дурацких убеждений, мы откажемся от тебя. Через 3 дня позвони нам, и я надеюсь, что услышу разумный ответ. До свидания» или «Прощай, это твой выбор». Геннадий выслушал друзей и предложил молиться о родителях Руслана и о своей бывшей жене, чтобы она вернулась к нему с детьми и примирилась с Богом. Потом он рассказал им о своей встрече с Леной в автобусе. Этот вечер был какой-то особенный. Пришли друзья, 2 молодые пары, пастор с женой и маленькой внучкой. Дети играли в соседней комнате, а взрослые читали Слово Божье, рассуждали о нем, пили чай и молились о том, чтобы Господь укрепил их в вере и коснулся сердец тех, о ком они переживали и кого любили.